Глава 6. В поместье нас никто не встречал. Пройдя сквозь пустую прихожую холл, дед быстрым шагом двинулся вглубь дома, нырнув в дверь под лестницей на второй этаж. Про одну дверь, что была под левой лестницей, я уже знал. Она вела в подвальную пещеру. Но мы прошли в правую, где я еще не был. За дверью оказался короткий коридор, закончившийся большим залом. Почему-то в голове всплыло слово «гимнастический». У дальней стены был ряд окон. Справа к стене крепилась деревянная вертикальная лестница из круглых палок. За такие удобно хвататься руками, даже повиснуть можно. Эта лестница заканчивалась турником, расположенным от стены в полуметре. Около этой же стены лежали гантели и гири. Все это было смутно знакомым, что моему телу, что моим ощущениям по прошлой жизни. А вот слева было интереснее. Там на стене крепился большой 2 на 2 метра лист металла. По его краям шла гравировка серебряной нитью, неуловимо похожая на то, что была сделана на кушетке у Петра Мироновича. Рядом с этим листом стоял манекен в полный рост, тоже необычный. В каждой руке манекена были инкрустированы по 5 драгоценных камней, причем разных. В лоб манекена был вставлен опал, что кидал солнечные зайчики, когда на него падал свет из окон. Торс был прикрыт какой-то броней из накладных дощечек, изрезанных письменами. По рукам и ногам манекена вились вены гравировка из серебра. Пожалуй, только в нем драгоценного металла было не меньше килограмма. И примерно столько же на металлическом листе, прикрепленном к стене. И я еще не говорю про драгоценные камни, что тоже наверняка стоит недешево. «Иди сюда!» — поманил меня пальцем дед, пройдя в центр зала. «Я уже говорил, но повторю. Водники среди нашего рода были, но всего двое. Это не наша стихия. Получить знания, настоящее знание, о боевых заклинаниях почти нереально. За деньги такое не продают. Либо обмен, либо награда за услугу, либо каким-то чудом украсть. Рассказываю это тебе, потому что ты ничего не помнишь», — поджал губы дед. «И чтобы понял, почему за всю жизнь эти двое смогли освоить всего 2 условно-боевых заклинания». «Они боевые были», — тут же уточнил я. «Тоже парочка», — нехотя признался дед. «Но их описание уж очень мудреное. Как-нибудь потом почитаешь. Дам тебе их описание. Но сейчас мы говорим про условно-боевые. Их всего 2. Описание и выполнение простейшее, запоминается легко. Поэтому я их и помню, хотя сам не использую. У тебя 2 типа энергии. Постарайся не перепутать, какой из них использовать при напитке заклинания. Водники говорят, что их цвет синий, голубой, либо светло-фиолетовый. Кто как видит. Как ты видишь свои типы энергии?» «Желтая, с синими ручейками», — вспомнил я то марево, что было передо мной на обследовании в управе. «Вот эти синие ручейки используй», — рубанул воздух ребром ладони дед. «А теперь слушай. Заклинания условно-боевые, потому что силы в них сгулькин нос. Первое называется брызги. Собираешь пальцы щепоткой, скапливаешь энергию на их кончиках и резко, вскинув руку, словно что-то кидаешь, растопыривай пальцы в сторону противника и отпускай собранную энергию». Старик показал, как именно нужно это делать. «Все понятно?» «Да». «Кидай в тренировочный стенд», — указал он пальцем на лист металла. Я встал в 3 метрах от листа металла и сделал так, как сказал дед. Лишь вначале случилась заминка. Я не понимал, как нужно подать именно нужный тип энергии в руку. А подавать просто любую, что есть в моем теплом комочке, что завелся у меня в груди, я опасался. Помнил еще, чем закончилось мое обучение заклинанию каменной пули. Но неожиданно все оказалось понятно на интуитивном уровне. Стоило мне пожелать, чтобы в руку пошла не вся моя энергия, а лишь синенький ручеек, и мягкое тепло сменилось в руке легкой, мокрой прохладой. Бросок. Тин-тин-тин с дробным стуком разбились по листу металла 5 капель. Звук был похож на попадание града по металлической крыше. Уж не знаю, когда я слышал такое, точнее не помню, но первая ассоциация была такая. «Как видишь, таким не убить», — спокойно произнес дед. «Но отвлечь можно. А если попадешь в глаза, то есть шанс даже ослепить противника. Поэтому заклинание условно боевое, атакующего типа. Теперь я расскажу тебе о водяной взвеси. По своему построению заклинание похоже на брызги, но есть 2 отличия. Первое. Оно создается 2 руками. Собираешь пальцы обоих рук в щепоть и соединяешь перед собой. Второй момент. Ты должен резко развести руки в стороны, словно разбрызгиваешь вокруг себя что-то. При этом мысленно четко представляешь себе, как с твоих пальцев срываются капли и застывают вокруг тебя тонкой взвесью, словно на прозрачный зонт над твоей головой попали. Пробуй!» И снова проблем не возникло. Заодно понял третий, неозвученный момент. Взвесь из капель воды застывает вокруг меня в том положении, в каком я ее себе представил. Можно почти любую фигуру так нарисовать. Только она будет плоской. Ну и еще кое-что. Между россыпью капель взвеси формировалась еще и тонкая прозрачная пленка. Только если пальцем ткнешь, поймешь о ее наличии. Такая защита пропадала после обычного удара кулаком, ничуть его не задерживая. Поэтому я испытал дикое разочарование, когда понял, что оба заклинания в принципе ничего не стоят. «И зачем это вообще учить?» – протянул я. «Хотя бы потому, что такая взвесь способна отклонить стрелу на излете», – нахмурился дед. «В той же Бухаре, где ты служил, стрелами частенько местные пастухи пользуются. И если ты сейчас подумал, что тебе до тех пастухов, то я тебе напомню твои же слова, когда-то написанные мне в письме. Главные контрабандисты в Бухаре – местные пастухи и отдельные рода кочевников, что так и не осели в каком-то городе. И они повсеместно используют стрелы». «Меня не стрелой подстрелили», – буркнул я. «Ты в ловушку попал», – кивнул дед. «И, скорее всего, либо все кочевники, которых ты гонял, объединились и купили несколько винтовок, коих было не так уж и много, либо ты перекрыл поток контрабанды так надежно, что прищемил хвост уже кому-то из кладовщиков. У тех как раз могли и винтовки быть, и деньги на них, а уж передать это добро труда не составило. Но само заклинание взвеси не бесполезно. Нет абсолютно бесполезных заклинаний. Так и запомни, навсегда». «Постараюсь», — буркнул я. «Смотри на это проще», — впервые улыбнулся дед. «Заклинания, может, и слабые, но создаются быстро, почти мгновенно. Сил требуют мало, а эффект внезапности никто не отменял». На том и закончили. Хотя после занятия у меня появилось и никак не хотело покидать чувство, что меня крупно нагрели. Поманили сладкой морковкой, а всучили гнилой корнеплод. Гимнастический зал или полигон мы покинули тем же путем, как в него пришли. Отсылать меня в свою комнату дед не стал, и я продолжил идти за ним. Мы поднялись на 2-й этаж, свернули налево и, дойдя до 2-й двери, опять же слева вошли в нее. «Ой, дедушка, здравствуй!» — скинулась Катя, резко повернувшись к двери и пряча что-то за своей спиной. «Ты что делаешь в моем кабинете?» — строго спросил старик, проходя к массивному дубовому столу, покрытому темным лаком. «Да я хотела с Любавой в шахматы сыграть. Свои-то я в гимназию увезла. Да там их и забыла. А твои, я знаю, ты здесь хранишь». «Почему без спроса зашла?» Умастившись в не менее массивном жестком кресле, нахмурился дед. «Да я же быстро!» — махнула одной рукой пигалица, чуть не выронив предмет, что прятала за спиной. «Очень знакомый мне предмет». «Зачем тогда это взяла?» — ткнул пальцем дед на глиняную табличку, чей край не смогла скрыть хрупкая талия девочки. «Извини», — вытащила табличку на свет Катя и тут же затараторила. «А ты с ее помощью Гришу в сознание вернул? Она магическая, я чувствую. А что еще она может? А где ты ее взял? А «Хватит!» — стуком ладони по столу прервал поток вопросов дед, отчего Катя даже челюстью клацнула. «Дай сюда!» — в требовательно протянутую старческую ладонь девчонка со вздохом сожаления вложила мерзкий артефакт. Старик тут же закинул его в верхний ящик своего массивного стола, предостерегающе посмотрев на меня. Я постарался сделать вид, что мне совершенно неинтересно, и вообще... Этап, когда меня приходилось заставлять с ее помощью что-то делать, давно прошел. Но зарубку себе сделал, что перед уходом нужно обязательно от артефакта избавиться. «Чтобы больше ничего без спроса с моего стола не брала», — веско закончил дед. «Поняла», — закивала Катя. «А мне Любава сказала, что тебе письмо пришло от Коршуновых. Расскажешь мне, о чем Петр Миронович пишет? Может, сходим к ним? Я по Лизе соскучилась. Целый год не виделись. Столько узнать хочу. Какие у них в гимназии порядки? Как учеба у нее идет? Не забыли ли?» «Все, все, тараторка!» — сдался дед, подняв руки. «Сходим! Только письмо сначала принеси!» «Я мигом!» — выпорхнула Катя за двери, чуть не сбив меня по дороге. «Так!» — повернулся ко мне дед. «Совсем меня заговорила. Чуть не забыл, зачем сюда шел. Держи!» Снова потянулся в ящик стола, на этот раз нижний, дед. Достал оттуда толстую тетрадь в твердом переплете и передал мне. «Здесь описание всех заклинаний, что есть у рода», — сказал дед, пока я рассматривал тетрадь. Обложка светло-коричневая, на лицевой стороне схематично изображена гора и человек под ней, что протянул к вершине руку. Сверху на гору словно падает камень, созданный человеком. Да и вся гора выглядит как нагромождение камней. Сбоку две тесемки-завязки. Вдруг мое тело знакомо сковало. Оно вытянулось, а взгляд оторвался от книги и уставился на деда. Левая рука старика была опущена под стол, в ящик стола, где лежала глиняная мерзость. «Прочитаешь только раздел с описанием водных заклинаний. Остальные пролистаешь, не читая. Можешь запомнить название. Как закончишь, тут же вернешь тетрадь мне». «Сделаю», — сами собой пообещали губы, и меня наконец отпустило. «Чертов старик! С записями из тетради я справился быстро. Их и было-то там всего ничего. Всего 5 заклинаний из стихии воды. Одно чисто бытовое, помогает очистить любую одежду от грязи. Судя по описанию, рисовать линии нужно долго. Зато одним махом можно почистить весь гардероб, что одет на тебе или на ком-то другом. Второе я бы отнес к условно-боевым. Заклинание поиска источника влаги. А к условно-боевым я бы его отнес, потому что в людях тоже полно влаги. И заклинание эту воду тоже видит. Это прямо сказано в записях предководника. Еще 2 заклинания почти бесполезны. Одно позволяет создать горсть воды, именно горсть, столько, сколько поместится у тебя в ладони. И почему-то лишь раз в сутки. Если попробуешь создать заклинание чаще, оно просто не сработает. Второе создает линзу из воды, работающую как бинокль, и увеличивает всего в 2 раза. Проще обычный бинокль или трубу подзорную приобрести. Растрат энергии 0, а приближение такое же или даже выше. И последнее из описанных, которое не смог воссоздать даже предок, а все потому, что свиток с его описанием был взят с тела убитого врага. Уж как он там оказался и почему предок не посчитал его подделкой, в тетради не говорилось. Зато предок был уверен, что это заклинание позволяет создать полноценный торнадо. Когда я вернулся в кабинет деда, чтобы отдать тетрадь, там уже стояла вернувшаяся с письмом Катя и о чем-то уговаривала деда. «Ну, пожалуйста, ну, дедушка, ты обещал сходить к Коршуновым, а не посетить дворянское собрание», — хмурился дед. «Ну, мы же раньше ходили на них. Я понимаю, почему последний год было не так». Короткий взгляд на меня и тут же обратно на деда. «Но теперь-то ведь все хорошо». «Так почему бы не сходить?» «Да я и слышала!» — заговорщически зашептала Катя, снова косясь на меня. «Что ты хочешь Гришу женить? А где еще смотрины проводить, как не там? Покажешь, что с братиком все в порядке. Невесты сами на него, как пчелы на мед, потянутся. А, ну деда! Успокойся! Хлопнул ладонью по столу старик, привычным жестом пресекая конючение моей сестры. Та поджала обиженно губки. «Ну ладно», — размяк он, — «сходим». «Ура!» — тут же подпрыгнула Катя, выбросив руки вверх. «Иди подбирай платье, а мы пока с Гришей тут поговорим». «Братик, я про тебя не забыла», — хитро подмигнула она мне и убежала в коридор. И что она имела в виду? Проводив ее недоуменным взглядом, я прошел к столу и отдал деду тетрадь. «Что за собрание?» Тут же решил я прояснить для себя вопрос. «Орган самоуправления дворян», – буркнул дед. «На нем решаются вопросы между родами. Председателем собрания в нашей губернии является как раз Коршунов. Собрания проводятся обычно раз в год, но могут быть исключения. В прошлом году я не ходил, так как ты был в коме. При слове «ты» старику пришлось сделать над собой небольшое, но все же заметное усилие. В этот раз мы успеваем». «То есть там будут все дворяне нашего города?» Тут же уточнил я. «Да». «Но они же меня наверняка знают и не заметить моих изменений не смогут». «Скрывать твою потерю памяти бессмысленно», — пожал плечами дед. «Все равно рано или поздно всплывет. Еще и произойти это может не в подходящий момент. Лучше сами скажем. Это может отпугнуть некоторых, но не критично. Особенно если ты покажешь, что, несмотря на потерю памяти, разума ты не лишился и вполне адекватен. Там будут те, с кем я раньше общался», — осторожно заметил я. «Наверняка», — кивнул дед. «Попробуй снова наладить с ними контакт, если хочешь. Для этого я сейчас расскажу тебе вкратце о всех родах города, их главах и роде деятельности. Так что устраивайся поудобнее и не вздумай заснуть», — указал дед настоящий сбоку от стола стул для гостей. Усевшись на него, я скрестил руки на коленях и выжидательно посмотрел на старика. «Я готов». С дедом мы просидели до самого вечера. Собрание начиналось около 8, так что уже в 7 нам пришлось закруглиться. Чему я был несказанно рад. Информации было столько, что у меня пухла голова. Кроме описания родов и их членов, дед прошелся по роду деятельности каждого, особо значимым персонам в каждом роду. Затем прошелся по азам этикета. Начал он с опроса, как я буду вести себя при встрече с тем или иным дворянином. А выяснив, что я совсем растерял навыки правильного общения и понимания, кому как обращаться, тут же переключился на восполнение пробелов в моем аристократическом образовании. Повезло, что тело все же кое-что помнило, и при озвучивании тех или иных обращений к более высокородным господам или просто к дамам, я довольно быстро, максимум со второго раза, выполнял все правильно. Хотя все равно к концу импровизированного занятия дед был не слишком доволен моими результатами. «Говори поменьше и постарайся никого не задирать», — вынес он вердикт по окончанию нашего разговора лекции. Дворянское собрание происходило в особняке Коршуновых. Уж не знаю, всегда ли так бывает, или место каждый раз меняется. Мне было все равно. Подъехали мы почти ровно к 8 вечера. Перед металлическими воротами, чьи прутья завивались в виде хищных птиц, мы оказались в небольшой очереди. Перед нами была пара роскошных карет и один автомобиль. Авто перед нами выглядело гораздо богаче. Кузов цельный, из черной древесины, не откидывающийся. Он был похож на карету, которую переделали в новомодный транспорт. На улице было по-летнему светло, дул легкий теплый ветерок. Когда, наконец, дошла очередь до нас, возле ворот нас встречал опрятный пожилой лакей с густой окладистой бородой и в ливрее в темных тонах. Услужливо распахнув перед нами дверцу нашего авто, он дождался, когда сначала на землю спрыгнет Катя, затем неспешно выйдет дед, и уже последним покину транспорт я, после чего захлопнул дверцу авто и указал вглубь территории поместья Коршуновых. «Прошу, господа, собрание проходит на первом этаже. Почти все уже в сборе». Дед коротко кивнул и пошел по устланной брусчаткой недлинной дороге к особняку. Перед ним, еле сдерживая шаг, с горящими глазами шла Катя. Я медленно плелся следом, с любопытством поглядывая по сторонам, пока ничего интересного не углядел. Сам особняк в три этажа выполнен в темных тонах с колоннами на входе. Крыша увенчана небольшими башенками, всего их три штуки. За оградой раскинулся вишневый сад. На кустах пестрели ярко-красные ягоды. На входе в дом нас встретила статная дама. Указав, куда можно повесить шляпы и зонты, она проводила нас вглубь особняка, где уже играла тихая лирическая музыка. Но стоило нам зайти, я будто примерз к полу. Всего в паре метров от входа стояло три девушки, что мило общались между собой. И одну из них я узнал. Трудно не узнать ту, чье интимное фото я видел совсем недавно, буквально в тот день, как очнулся в поместье нашего рода. И она тоже заметила меня. Евгения Старопольская. Та, что писала письма бывшему владельцу моего тела и совсем не стеснялась в выражении своих чувств в тех посланиях. Широко улыбнувшись мне, она тут же прервала беседу и быстрым шагом двинулась прямо ко мне. «Гришенька!» — громко воскликнула она. «Ты вернулся!»